Глава 46. Шейн. Я был аксессуаром. «Спасибо, что согласился встретиться», — говорит Линси. Маленький паб, куда мы заглянули, приютился на углу колоритной улочки, вымощенной брусчаткой. Внутри — стены из необработанного кирпича, столбы из темного дерева, разномастные столики, кабинки, потертые кожаные кресла по углам. Мы находим пару свободных кресел и садимся друг напротив друга. Народу не слишком много, я-то думал, в субботу вечером будет яблоку некуда упасть. Тишину разбавляют лишь приглушенные разговоры и периодические взрывы смеха. Так что атмосфера почти интимная. Как будто пришел на свидание. Вот только мы не на свидании, а мои мысли вообще витают далеко отсюда. Меня слишком волнует то, что Диана на меня разозлилась. Придется долго заискивать, чтобы она меня простила. «Так что случилось?» — спрашиваю я Линси. «Я скучаю по тебе». Я резко закрываю рот. «Что?» Линси улыбается с нехарактерным для нее самоуничижением. «Прости, не хотела вот так с места в карьер все на тебя вываливать, но дело как раз в этом. Я скучаю по тебе». Не уверен, что отвечать на такое заявление, и, к счастью, получаю отсрочку. К нам подходит официантка. Я заказываю пинту индийского «Пейл Эля», Линси — чай. Сильно охмеленный бледный эль, «Пейл Эль», полученный методом верхового брожения, в основном из светлого солода. Она небольшой любитель выпивки. Как только официантка уходит, мне становится неловко. Я потираю щеку, потом шею, потом усилием воли опускаю беспокойную руку на колено. «Не знаю, что и сказать», — честно признаюсь я. «Ты мог бы сказать, что тоже по мне скучаешь». «Я уже говорил», — напоминаю я. «Меня охватывает негодование. Почти каждый раз, когда мы разговаривали, я говорил тебе об этом. И ты ни разу не произнесла тоже в ответ до этого момента». «Знаю. Как удобно, а?» Горечь тугим комком пережимает горло. «Вплоть до недавнего времени у тебя был новый парень. Между мной и Тайриком не было ничего серьезного. Неважно, серьезные у вас были отношения или нет, ты была с другим. И я почти уверен, что если бы ты с ним не встречалась, ты бы и не подумала переводиться в Брайер». Во взгляде ее читается искреннее неверие. «Ты думаешь, я сменила место учебы из-за парня? Уж ты-то знаешь, что я не такая, Линди. Мое будущее слишком важно, чтобы руководствоваться сиюминутными капризами». Она так негодует, но что-то в ее словах не дает мне покоя. Проблема в одном единственном слове — ее будущее. Наши с ней отношения во всем строились вокруг ее будущего, ее балетного расписания, ее друзей. Наша жизнь вращалась вокруг того, чем она хочет заниматься и куда хочет отправиться. Осознание накрывает силой срикошетившей шайбы. «Я был аксессуаром», — говорю я. «О чем ты говоришь?» «В наших отношениях я был аксессуаром. Я все для тебя делал, и теперь, оглядываясь назад, понимаю, что это было чертовски жалко. Я ходил на каждое твое выступление, на каждое танцевальное мероприятие, сидел в первом ряду точно по центру, а вот я могу по пальцам одной руки посчитать, сколько моих матчей ты посетила». «Неправда», — возражает она. «3», — безжизненным голосом сообщаю я. 4, если считать сегодняшний. Но сегодняшний я не считаю, потому что до сих пор не уверен, к чему все это. Хотя у меня есть догадка. В каком смысле? «Тебе не нравится, когда кто-то другой играет с твоими игрушками?» Она хмурится, кривит губы. «Да, именно в этом все дело», — я пожимаю плечами. «Ты ревнуешь меня к Диане?» «Ой, да ладно. Пустоголовая черлидерша мне не угроза. Не смей говорить о ней с пренебрежением. Я этого не потерплю». Линси тут же отступает. «Просто не так выразилась. Я хотела сказать, что ты, как и я, амбициозен, у тебя тоже есть план на будущее, причем план крепкий. И?» «И как в него вписывается эта девочка? Вспомни тот вечер у тебя в квартире. Каждый раз, когда я задавала ей серьезный вопрос, например, чем она хочет заниматься после выпуска, какие у нее цели, она только плечами пожимала. Говорила, я не знаю, и поживем, увидим». «Я тебя знаю, Шейн. Ты не можешь быть с человеком, который всю жизнь плывет по течению. Я могу быть с тем, с кем захочу. И, к твоему сведению, амбиции у нее тоже имеются. Если Диана за что-то берется, она добивается успеха. Это, кстати, правда. Будь то танцевальный конкурс, подготовка к национальным соревнованиям или ведение протокола на собрание жильцов, Диана проживает жизнь по максимуму. Во всем, чем занимается, каким бы обыденным ни казалось то или иное занятие, она умная и энергичная, и неравнодушная к людям, которые ее окружают, к родным и друзьям. Хотя в субботу до нее не достучаться, потому что по субботам футбольные матчи, по пятницам она всегда умудряется приходить ко мне на игру. Вот так-то. Диана Диксон уже посетила больше хоккейных матчей, чем Линдси за все то время, что мы встречались. А еще она поехала со мной играть в гольф просто потому, что знала, что меня это порадует. «Наши отношения работали исключительно в твою пользу», — говорю я Линдси. «Я постоянно шел на компромисс, чтобы все твои потребности удовлетворялись, а ты не пыталась даже притвориться, что тебе интересен вид спорта, которым я занимаюсь», — я качаю головой. «Не все было плохо, конечно. Да ну», — с горечью перебивает она. «А ты так говоришь, будто у нас были худшие отношения на свете. Раз я такая ужасная, почему ты оставался рядом 4 года?» «Ты не была ужасной, я этого не говорил. У нас были хорошие отношения, иногда все бывало даже отлично. Но я начинаю осознавать, что ты порвала со мной не просто так. Может, я совершила ошибку?» «Нет, не совершила», — просто говорю я. «Мы друг другу не подходили. Я думал, мы отличная пара, по крайней мере, в том смысле, что мы оба были амбициозными и знали, чего хотим от жизни в будущем. Вот только я тебе в будущем был не нужен, потому ты со мной порвала. А теперь я счастлив с другим человеком». Официантка приносит чай и пиво, но я сказал все, что хотел. «Прости, Линс, я всегда буду ценить время, которое мы провели вместе, и рад буду остаться твоим другом, если ты к этому готова, и когда будешь готова, но...» Я выуживаю из кармана кошелек, достаю банкноту в $20. Этого должно хватить. «Прости, остаться я не могу, меня ждет девушка». Я оставляю свою бывшую в пабе, а сам торопливо выхожу на улицу. Оказавшись на тротуаре, звоню Диане, но сразу включается автоответчик. «О, да». Она зла. Черт. Я пытаюсь позвонить Джиджи, тоже автоответчик. Уже 2 неудачные попытки. С третьей мне везет, Райдер берет трубку. «Слушай, моя девушка с твоей женой? Если да, не мог бы передать ей телефон?» «Их тут нет», — я хмурюсь. «В каком смысле? Почему нет?» «Диана не хотела ехать в Мэллоу, так что Джиджи отвезла ее домой. А мы с парнями здесь». «Вот дерьмо. Она сильно злится». «Кто?» «Диана?» «Не знаю, Жизель ничего не сказала». «Ясно, ладно. Спасибо». В итоге я возвращаюсь к арене и сажусь в свой «Мерседес». До Гастингса я добираюсь за час и всю дорогу барабаню пальцами по рулю. Я нервничаю, и мне отчаянно хочется выбраться из машины. Я хочу увидеться с Дианой и объяснить, почему мне надо было поговорить с Линдси, сказать, что не собираюсь снова сходиться с ней. Мне, разумеется, придется выслушать пару ласковых, и поорет она на меня, наверное, как следует, но, надеюсь, она поймет, что я говорю искренне. Я съезжаю с большой трассы, пересекаю деловой центр Гастингса, сворачиваю к жилым районам и, наконец, оказываюсь на тупиковой улочке, ведущей к Медоу-Хилл. По дороге на парковку я проезжаю мимо главного подъезда к комплексу, и тут мне навстречу выезжает еще одна машина. У меня все внутри застывает. Это полиция.